Я говорю о богоборческой стороне, о том бунтарском чистоплюйстве в среде этой интеллигенции, о вожаках ее, которые меньше всего думали о практической пользе. Они как раз презирали эту теорию малых дел. Они и погубили ее своим терроризмом. Они вообще меньше всего задумывались над реальной пользой постепенного улучшения жизни народа. Именно их и боготворила определенная часть русской интеллигенции, более шумная часть, более назойливая. О ней-то я и говорю. Ей все в раз хотелось перевернуть кверху дном. Я имею в виду ту самую нетерпимость, бесовскую наклонность к неприятию добрых начал в реальной жизни, которую высмеивал в русской интеллигенции Достоевский, а еще раньше Гоголь. У них, мол, мозги набекрень, у них все помыслы о будущем, а настоящего и знать не хотят. «Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего», — сказал Гоголь. «Да я вам сейчас прочту». Он прошел к настенной полке, снял небольшой томик в зеленоватой обложке с черным переплетом, сплошь переложенным закладками из обрывков газет, раскрыл нужную страницу. Вот оно. «Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко. Если же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. А того и Бог ума нам не дает. Оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли. Позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему — сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать. Всяк считает его низким и недостойным своего внимания. Он захлопнул томик, бросил его на стол, потом сел, устало сгорбившись, и сказал более для самого себя: «Нет, не увлекает таких вот деятелей настоящая реальная жизнь, скорее бы перевернуть ее. И ничего не жаль ради этого призрачного будущего ни средств, ни сил. И крови даже не жалели, ни своей, ни чужой. А что толку? Каков результат? Опять новые жертвы, и конца этому не видно». Успенский свел брови и уставился куда-то в угол невидящими глазами. «Да, водятся грехи за русской интеллигенцией. Слишком доверялась она европейским поводырям, которые сами толком не знали дороги. Я не отвергаю твоего памфлета, и тем не менее ты упрощаешь, так это...» Роман Вильгельмович вытянул губы в трубочку, помедлил, погрозил пальцем и, наконец, изрек: «Ты умалчиваешь о первопричине распада и брожения. Богатство и неуступчивость одних и бедственное положение других. Вот на этой почве и вырастали, так это и пугачевский бунт, и максимализм интеллигенции. Нельзя надеяться на взаимную любовь и согласие, когда в пределах одного и того же государства одни потеряли счет своим землям, а другим куренка некуда выпустить». «А, это знакомый довод», — покривился Успенский. «Он мало что объясняет. У помещиков перед революцией было всего 11% земли». «В умозрительном смысле процент этот успокаивает», — согласился Роман Вильгельмович. «Но если по соседству с графиней Паниной, так это живут мужики какой-нибудь Гавриловки, у них по 0,2 на семью, а у Паниной 31 тысяча десятин, тогда как? «А сколько было десятин у княгини Волконской в вашем уезде?»